Глава 22. Заверин вышвырнул меня, как ненужного котенка. Именно так я расценивала мое бегство, инициатором которого был Кирпич. Он же, Славик, тащил меня за локоть по всем коридорам, лестницам, через странный подвал со стойким запахом сырости и торопливо впихивал в салон автомобиля. Стоило нам оказаться в креслах, как водитель тут же рванул машину с места. И уже через 10 минут сумасшедшей езды Славик выгружал меня из машины и подталкивал к лифту. Я успела лишь глубоко вдохнуть приятный воздух, опускающийся на город ночи. И даже не возражала, когда Кирпич отправил меня в спальню. «Переоденься», — скомандовал охранник. О сне я не думала. Хотя тело поняло, что опасности больше нет, и на смену нервному напряжению пришла апатия. Я торопливо сменила платье на футболку и свободные спортивные брюки и помчалась пытать Кирпича. Кирпич как раз говорил по телефону. В основном слушал. И я ничего не могла понять по невозмутимому выражению лица этого хмурого мужчины. Ну и ладно. «Как там Антон?» Осторожно спросила я, когда Слава убрал телефон в карман. «Из Лотоса он вышел своими ногами», — ответил Кирпич. Я заулыбалась. Собралась броситься на шею неразговорчивому Верзиле, но замерла, наткнувшись на его предостерегающий взгляд. «Угомонись, пигалица, и в следующий раз думай, прежде чем делать. В некоторых ситуациях это спасает жизнь. И не только твою». «Поняла», — согласно кивала я. Чайник закипел. Мы со Славой молчали. Каждый думал о своем. И когда я почти выпила весь чай из своей кружки, Славик вдруг странно взглянул на меня и выдал. «Выходит, спасать тебя уже не нужно? Так даже лучше». Задумчивость на лице Кирпича сменилась едва заметной улыбкой. И я готова была провалиться сквозь землю, если эта улыбка не одобрение. «Вот зверя не помешает спасать», — загадочно подмигнул Кирпич. Я поняла фразу буквально. В душе что-то ёкнуло, замерло, заледенело. «Думаешь, Шахов Алексея...» Никак не могла произнести напугавшую меня до чертика фразу. «Дурында!» — нахмурился Славик. «С Шахом наш зверь справится, а вот с тобой...» Договорить Славик не успел. Лифт почти бесшумно распахнулся, и в просторный холл вошел Заверин. Я подскочила со своего места, едва не опрокинув остатки чая из кружки. Славик тактично подхватил посуду, составил все на небольшой поднос, на котором мы принесли из кухни чашки, печенье и кипяток, и скрылся в кухонной зоне. А я стояла и смотрела, как Заверин развязывает галстук. Захватывающее зрелище. Но больше всего завораживали глаза мужчины. Дикие, безумные, вспыхнувшие желанием и страстью. Я с трудом сглотнула. Пылающий взгляд мужчины заскользил по моим плечам, груди и задержался на руке, в которой я все еще зажимала кусок печенья. Где-то в другом измерении Славик скрылся в лифте и оставил нас наедине. Там же, за границами сознания, остался и Тоша, Шах. Даже мама, с которой я планировала все же поговорить без утайки и секретов. Там осталась и моя прошлая жизнь, мои страхи и тревожные мысли. А здесь, перед Алексеем, осталась я. И не собиралась прятаться от него. Я хотела принадлежать ему. Хотела, чтобы он принадлежал мне. Я сделала робкий шаг вперед. Пришлось запрокинуть голову, чтобы рассмотреть тягучую жажду в потемневших глазах. «Угостишь?» — хрипло прошептал Лёша. Подняла ладонь с печеньем. Кажется, мои пальцы дрожали, когда мужчина наклонил голову и подхватил небольшой кусочек. Печенье было вкусным. Безумно вкусным. Но еще вкуснее были прикосновения языка к коже моих пальцев. Печенье давно закончилось, но, кажется, Леша этого не заметил, продолжал слизывать и несуществующие крошки. А я с трудом стояла на ногах. Это было так интимно и откровенно, так захватывающе, что я медленно и безвозвратно теряла рассудок. Моя рука взметнулась к мужскому затылку. Я ощутила дрожь, промчавшуюся волной по крупному телу. А потом мир перестал существовать. Его вытеснил Заверин своей высокой и сильной фигурой, своими крепкими, обжигающими руками и удивительным хриплым голосом. Требовательные губы заскользили по моему плечу, задержались на шее. А сильные руки крепко стиснули, подхватили, понесли куда-то. И было плевать, куда, зачем, для чего. Да пусть даже на край света, главное с ним. Мы оказались в ванной комнате. Моя одежда улетала в стороны. Мои пальцы дрожали, когда я пыталась расстегнуть крохотные пуговицы на рубашке. Не получалось. Лёша стащил мешавшую рубашку через голову, а потом нетерпеливо прижал меня спиной к стене. Горячее тело буквально расплющило меня о тёплый кафель. Жадный рот впился в мои губы, а властный язык раздвинул их в требовательном собственническом поцелуе. Я не смутилась, когда оказалась голой перед Алексеем. Вода смывала любые страхи и стеснения. Оставляла лишь жажду и страсть. Я хотела его. Хотела, чтобы он оказался глубоко во мне, чтобы его руки сжимали меня до хруста в каждой косточке. Властные ладони сжали мои бедра, раздвинули, приподняли. Жадный рот впивался в нежную кожу на моей шее и плече, задержался на груди. Я прогнулась навстречу этим поцелуям. Мои ладони порхали по затылку, широким плечам, крепкой шее. Я сама себя не узнавала. Прав тогда оказался клюв. Я, как обычная уличная девка, мечтала быть оттраханной зверем. Даже не сопротивлялась. А наоборот, всеми силами пыталась быть ближе к нему. Удерживая меня над полом, Алексей избавился от последней преграды – своих брюк и белья. Напряженная горячая плоть толкнулась в мой живот. Я шумно выдохнула, прикусила нижнюю губу, стиснула ладонями плечи, впиваясь пальцами в мокрую от воды кожу. Последняя мысль была попросить его быть аккуратнее. А что это изменит? Ничего. Взгляд Алексея был диким, обжигающим, сводящим с ума. Я крепко зажмурилась, прячась от этих пронзительных глаз. Руки лихорадочно блуждали по моему телу. Низ живота пылал от пронизывающего все тело огня, а ноги сводило от томительного ожидания. Зверь словно сорвался с цепи. Он гладил, стискивал, вжимал мое хрупкое тело в свое. А потом застыл, придерживая меня одной рукой под ягодицей. Я чувствовала требовательное давление возбужденной плоти. Ловкие пальцы скользнули между нашими сплетенными телами, нащупали мои складочки. Я взвилась от настойчивой ласки. Требовательный рот тут же накрыл мои губы. Языки сплелись в диком танце. Тугая плоть настойчиво скользила по самым сокровенным местам. Я поняла, что не сдерживаю стонов. Моего слуха касалась лишь грубоватая «моя», вновь и вновь слетавшая неразборчивым хрипловатым мычанием. «Лина!» Раскатистое рычание прошлось по оголенным нервам. Я умирала. Стремилась получить все и сразу. Хотела его, принадлежать ему. Владеть его телом, мыслями. И, кажется, сердцем. «Леша!» Простонала я в ответ, а первый жесткий и стремительный толчок расколол мое тело надвое. Дикая боль прогнала все сводящие с ума ощущения, все тепло и весь огонь, что разгорелся в моем теле. «Твою мать, Лина!» — прорычал зверь и застыл. «Прости». Я чувствовала, как он пульсирует глубоко внутри меня, слышала его рваное дыхание, а плечом ощущала сжатые в прямую линию губы. Мои ладони запорхали по затылку, скользнули по плечам, задевали позвонки на мускулистой спине. «Лина, прекрати!» — отрывисто просипел мужчина. «Лучше ты продолжай, Лёша», — с вызовом заявила я. Заверин слегка отстранился, заглянул в глаза. Я задохнулась от того коктейля, что бурлил в его взгляде. Меня бросило в жар, потом в холод, а потом и вовсе накрыло диким тайфуном желания. Мужчина выскользнул из моего тела, а потом осторожно, но уже свободно и без преград вновь погрузился. Взгляд Алексея потемнел, превратился в тягучий полыхающий омут цвета расплавленного шоколада. А я ведь так люблю сладкое. Толчки становились все быстрее, жестче, стремительнее. Жадные губы выпивали каждый мой стон, а руки удерживали крепко и уверенно. Я отпустила все страхи, горечь, отчаяние. Раскрылась, покорилась перед натиском сильного мужчины. «Лина!» — рычал мой зверь, вновь и вновь вторгаясь в мое тело, принося легкую боль и жгучее наслаждение. «Леша!» — стонала я в ответ. «Еще!» — требовал он властно, собрав в пригоршню мои волосы и оттягивая немного назад. Я с трудом дышала. Кажется, этот мужчина отобрал не только мою девственность, но и весь кислород. «Лёша!» — повторяла я, пока он таранил мое тело своим. «Лёша!» — стонала я в ответ на каждый стремительный, властный, но желанный толчок твердой плоти. «Лёша!» — шептала я, когда уже не было сил терпеть, и перед глазами замельтешили яркие всполохи. «Моя!» — припечатал зверь, когда меня пронзили судороги удовольствия, а тело до краев наполнилось терпким запахом этого мужчины. Я обмякла в крепких руках. Шумное дыхание шевелило мокрые волоски на моей шее, а короткая щетина колола кожу. Но я не нашла в себе сил, чтобы попытаться выбраться из крепких рук. Шум воды, льющейся на голову, убаюкивал. И я прикрыла глаза, наслаждаясь теплом и уютом. Алексей вышел из душа. Я боялась поднять веки и взглянуть на него. Никогда я не трусила, оказавшись в напряженной ситуации. А сегодня да. Сегодня я трусиха. Мягкая ткань коснулась моего разомлевшего после душа и расслабленного тела. Пришлось все же открыть глаза. Заверин собственноручно вытирал меня полотенцем, сосредоточенно и тщательно. Потом завернул меня в свой халат темно-синего цвета. Ловко завязал пояс, собрал мои мокрые волосы и спрятал их в капюшон. А после окончательно убил меня. Поставил белоснежные тапочки передо мной. Пусть они и были огромными, но мягкий ворс наталкивал на мысль, что тапочками никто не пользовался. «Золушка!» — усмехнувшись, прокомментировал Алексей. Скользнул обжигающей ладонью от моего колена вниз к стопе и взглянул на меня снизу вверх. Он все еще был у моих ног, и этот факт его ни капли не смущал, в отличие от меня. Меня такое положение выбило из равновесия. Обычно зверь возвышался надо мной гранитной скалой, а тут все иначе. Кажется, мир перевернулся с ног на голову.